С некоторых пор я тоже стала частью его мира, сумрачной сестрой милосердия при парализованном слепом художнике. Нужно отдать Сергею должное. Он никогда не теряет присутствие духа, даже тогда, когда я брею его. Раз в неделю, не чаще. Его куцая китайская бороденка просто не успевает вырасти. Даже тогда, когда я, как ребенка, купаю его в ванне. Два раза в месяц, не чаще. Он ненавидит эти дни. Второй и четвертый понедельник. Он не потерял присутствие духа и тогда, когда я рассказала ему обо всем, что произошло со мной, спрятавшись за двумя бутылками водки, как за шторкой в исповедальне. Только в одном я не смогла ему признаться. В смерти Алены Гончаровой, единственной женщины, которую он по-настоящему любил. Это было бы слишком для его невидящих глаз и омертвевшего тела. В конце сентября мы даже отметили день ее рождения. Бутылка шампанского при свечах, тех самых, немецких, украденных мной в супермаркете. Испытание не для слабонервных, сплошное настоящее время. Я избегаю говорить об умерших в прошедшем, разве что только о себе. «Это ты, Ева!» — крикнул Серега из кухни. Обычный привкус страха в голосе. Он все еще боится, что в один из дней я уйду и не вернусь. Он все еще боится этого, дурачок. «Нет, это покойная Роми Шнайдер, друг мой», — мрачно ответила я. Наш ежевечерний подкидной дурак состоял из засаленной колоды известных актрис. У всех оттенков моего настроения были имена. Серега сразу усвоил правила этой нехитрой игры и в зависимости от имени, которое я тыкала ему с порога в зубы, вел себя соответственно. Самым предпочтительным было «Анук Эме». Я в относительном порядке, могу подровнять затылок тупыми ножницами и даже готова почитать Сергея на ночь главу из «Микки Спилейна». Потеряв способность двигаться, Серега пристрастился к тупоумным, остросюжетным детективам, где такие же тупоумные герои рвали кольт с портупеи и, прежде чем пустить пулю в голову несчастному наркодиллеру, разражались плоскими сентенциями о дьяволе и десяти заповедях. Но сегодня Микки Спилейна не будет. Покойная Роми Шнайдер не оставила Сергею никаких шансов на волнующий библиотечный вечер. Покойная Роми Шнайдер — крайняя степень моего недовольства жизнью. Накануне я выжрала две последние таблетки фенобарбитала. И теперь мне придется провести несколько кошмарных бессонных ночей, прежде чем Сергею выпишут очередную дозу снотворного. Я беззастенчиво пользовалась его рецептами. Сам Серега любому успокоительному предпочитал стакан марийского самогона. Роми Шнайдер плохо кончила. Трусливо отозвался Серега из-за кухонной двери. И вообще, у нас гости. Гости посещали нас крайне редко. За три месяца всего лишь несколько человек, включая патронажную сестру, за которой неугомонный Серега пытался приударить. Одни и те же лица, сильно пьющих художников, неудачников, снимающих углы у старух. Одна и та же водка, одни и те же макароны по-флотски, визитная карточка нашего бедного дома. После набегов каныгинских товарищей по кисти обычно пропадали насильные вещи или посуда, в зависимости от пристрастий гостей и их материального положения. Только один человек выпал из этой вероломной обоймы. Кроткий режиссер-документалист Гоша Полторак. Он не стянул ничего, но оставил после себя тягостное ощущение близкого конца. «Типичный неврастенник», — резюмировал Серега после его тихого ухода, похожего на исход. «С суицидный психопат.